А Петр Григорьевич, между тем, стучал молотком и балагурил. Он как бы пропускал мимо интересы и удивления Русинова, а, может быть, привык к этому. — Ты пока перекуси. Уха — легкая пища. А потом мы с тобой накроем стол и посидим как следует. Я тебя медовушкой угощу. Такой ты сроду не пивал. И мы с тобой поговорим сласть. Я хоть и один живу, а без людей не могу. Вот скоро опять ребята наедут. — Какие ребята? — между делом спросил Русинов, хлебая уху. — А, всякие. Их сюда медом тянет. — засмеялся. — Рыбаки, туристы, скалолазы. И тарелочники опять приедут. — Тарелочники? — Ага. Они в горах неопознанные объекты опознают. — Тут у нас их много всяких летает, — с удовольствием объяснил пчеловод. — Обещали и меня научить летать. Я уж и взлетно-посадочную площадку подготовил. Аэродром. И эти приедут, снеговики, которые снежного человека караулят. В прошлом году так сфотографировали даже. Здоровый мужик, 1.3 метра будет, волосатый, а на лицо дитя дитем. — И снежный человек у вас есть? — полушутя спросил Русинов. — А, кого тут только нет! — отмахнулся воятель. — Всякой твари по паре. Ноев ковчег, да и все. Место такое. Ты вот говоришь, миллионер. А я ведь копейки не зарабатываю. Пчелы кормят. Они же у меня видел, какого размера? Не видел. Посмотри. Они же, во, в полпальца, как шершни, показал Петр Григорьевич. Их ни ветер, ни мороз не берет. Кругом пчела квелая, болезненная, а у меня... Хоть бы что. Сколько она за раз меда тащит, а? В 5 раз больше, чем простая. Если б я стал мед сливать в свою речку, да камы бы воду подсластил. Пей не хочу. Через час пчеловод повел его в баню, крепкую из толстенных бревен. Берендеевский теремок, а не баня. Сам рубил, спросил Русинов. А то. Заходи. В бане стоял огненный зной. Огромная каменка исходила жаром. Русинов париться любил и в бане толк знал. Сели на полог потеть. Петр Григорьевич не унимался с рассказами. Видимо, он был выдумщик, фантазер и умопомрачительный романтик. Все это чудесным образом уживалось в нем, с практичностью, мастеровитостью и рассудительностью. Он и в бане-то без работы сидеть не мог. Перевязал потуже распаренный веник, спохватившись, вычистил, выскоблил и отмыл широченную лавку, и так чистую, желтую, словно покрытую воском. — А ты родом-то отсюда? — спросил Русинов. — Родом? — Нет, — засмеялся он. — Я из-за хребта родом, из Красноярского края. Здесь только 12-й год. Пришел на это место, упал в траву и сразу решил — буду здесь жить. Сколько времени потерял зря. В Казахстане 15 лет, ни за что, ни про что. Поездил я по земле, да. За 20 лет актерской жизни сменил 20 театров. «Ты что же, Петр Григорьевич, актер, что ли?» — удивился Русинов. «Был актер», — вздохнул он. «В кино снимался. Не видел меня в кино? Дубровский. Железный мост. На 7 ветрах». «Нет», — смутился Русинов, стараясь припомнить, видел ли такие фильмы. Не вспомнил. «А, и хорошо, что нет», — обрадовался Петр Григорьевич. А то меня узнают, а мне так стыдно становится. Чем я занимался? Эх! Они парились со остервенением, лихостью и заводным азартом. Жар перехватывал дыхание, он говорил. Ледяная вода в реке останавливала сердце, он говорил. Из сказочника-простачка он превращался в философа, тонкого знатока психологии, творческой природы человека. А после бани и богатого стола с медовухой Петр Григорьевич вдруг принес гитару и запел песни собственного сочинения. — Хочешь, про твою Москву спою? — вдруг спросил он. Зимой в Москву ездил и сочинил потом. У Русинова надолго застряла строчка из этой песни. «Ну что с тобой, сударыня Москва?» Наутро он проснулся от разговоров за окном. Петр Григорьевич опохмелял шофера лесовоза. За один неполный день этот пчеловод, актер и философ окончательно его покорил. Однако на трезвую голову Русинов вспомнил, что не отдыхать сюда приехал, не рассказы слушать и наслаждаться общением. Надо было работать, определить границы площади перекрестка, отыскать ее центр и таким образом определить очертания древнего арийского города.